Глава третья. Прожив долгие годы в деревне, я возненавидела типичную для сел тяжелую работу. Но оставшись без привычной суеты в большом городе на целый год, с радостью пришла на помощь бабуле. На заре, не выпив даже чаю, я завязала волосы в две высокие гульки и отправилась в огород выкорчевывать сорняки. Погруженная в монотонную работу, совершенно не заметила, как со спины вероломно подкрались. А услышав громкое мужское покашливание, испуганно вскочила на ноги и вскрикнула. «Спокойно, Катюш!» Перед глазами стоял Семен, расслабленный и непринужденный. Широко улыбнувшись, он приветливо подмигнул. «Все свои!» «Свои? Какой он свой?» — рычала я про себя, пока сердце все еще возвращалось к привычному ритму. «Как он проникает во двор? Мы ведь запираемся!» «Вы зачем здесь?» Схватившись грязной рукой за бешено вздымающуюся грудь, бесполезно пыталась успокоиться. Душевное равновесие оказалось безвозвратно утеряно. Что-то случилось? Кто-то умер? Нет. Улыбка сползла с губ Семена, как по мановению волшебной палочки. Поставив на землю ведро, он многозначительно указал на него подбородком. Молоко принес. Молоко? 6 утра? Не размениваясь на сантименты, я уже буквально кричала на мужчину, чем вогнала его в ступор. «У нас есть корова, Семен, если вы не в курсе. Именно сейчас бабуля должна вернуться с дойки. Так что забирайте свое хорошее настроение вместе с ведром и идите-ка на все четыре...» «Это козье молоко. Дойную козу вы продали прошлой весной». Грубо перебил он меня, складывая губы в тонкую линию. Господин явно не привык к неприятию и начинал злиться, с трудом сдерживая внутренних демонов. А они рвались наружу, это было очевидно. «Твоя бабушка заказала, я доставляю его каждую среду, если ты не в курсе». Последние слова он особенно акцентировал, словно повторяя меня. Я растеряла весь свой боевой дух мгновенно. «Катя», — трезво признавала, хоть и нехотя, — «ты ведешь себя как истеричка». Ну, щеки стали пунцовые, я отвела виноватый взгляд от мужчины к горе сорняков, что уже успела нарвать с 5 утра. «Простите тогда. Все равно могли постучать. Сейчас схожу в дом за деньгами и вернусь к вам». «К тебе», — настойчивым властным тоном поправил меня тот. Вздрогнув, я снова взглянула на Семена, но глаза наши уже не встретились. Мужчина явно смотрел куда-то пониже. Облизнув сухие губы, он хрипло пробормотал. «У нас с бабушкой Тосей бартер. Она мне пирожки по четвергам, а я ей молоко по средам». Опустив взгляд, чтобы понять, что так сильно привлекло внимание раннего гостя, я увидела следы грязи от перчаток. Неужели он настолько чистоплотный? Мой неопрятный вид его так взбудоражил. Оставалось задаваться вопросом. А Семен словно выпал из реальности. Глаза его снова стали темными, тяжелыми, пронзительными. Он сдерживал рвущихся наружу бесов. С трудом. И только потом, присмотревшись лучше, осознала происходящее. Я не ждала гостей и натянула белую полупрозрачную майку поверх голой груди, а еще экстренно короткие хлопковые шорты. Кто бы знал, что мой личный маньяк нагрянет в 6 утра прямо на грядке. «Спасибо за молоко», — холодно отозвалась, резко разворачиваясь спиной к Семену. И хоть это было уже бессмысленно, инстинктивно прикрыла грудь руками. Теперь я была не в безопасности даже в собственном доме. «Вам пора. Серьезно, уходите, пожалуйста». За спиной не было ни единого звука. Я же ожидала удаляющихся шагов. Как вдруг легкое, почти невесомое прикосновение коснулось моей спины, пронизывая насквозь острым колючим импульсом. Он мягко скользнул вниз шершавыми от работы пальцами, доставая до верхней части ягодиц. И хоть между нами была одежда, я ощутила все так ярко, как оголенный провод. Кожа покрылась мурашками, дыхание сбилось, мысли взрывались атомными бомбами. «Какого черта он себе позволяет?» Я развернулась, чтобы послать мужчину, но увидела в его руке кусок травы, которую тот брезгливо откинул в кучу сорняков. «Борщевик, Катюш, будь осторожна!» Словно не замечая моего настроя, он широко улыбнулся, подмигнул, а затем спокойно пошел к выходу, насвистывая под нос задорную мелодию. Дождавшись, пока Семен покинет территорию, я пошла в дом и надела плотную черную кофту с длинными рукавами, а еще позвонила мастеру и договорилась о смене замков на воротах. Ноги совсем не шли, словно каждая из них была привязана по гире. Все мое нутро отвергало бабушкин приказ. А это был именно он. Быстро отнесла Семену пирожки. «Что значит «не хочу»? Мне прикажешь бегать по деревне. Зачем тогда внучка приехала? Бабушке, что ли, сложно помочь?» И коронная, которая порядком начинала бесить, совсем обленилась в своей столице. И вот теперь я в красном летнем сарафане в крупный горох и связанной корзинкой пирожков вынуждена идти в логово маньяка. «Гребаная красная шапочка!» Недовольно пробурчала себе под нос, фыркнув. «Тоже мне принц. Мог бы и сам прийти за своими пирожками. Или в город поехать. Зачем тогда такая крутая машина, а? Доставку бы с какого-нибудь ресторана заказал. С его-то финансами даже в нашу глушь привезут». Увлекшись разговорами сама с собой, я не заметила, как дошла к местной достопримечательности – крепости Семена. Высоченный серый забор с колючей проволокой и множеством камер. За ним виднелась только серая крыша, мощные железные двери и новейшая система умного дома. Такого, признаться, я даже издалека в столице не видела. Хотя и друзей такого уровня у меня не было. «Я пирожки принесла. Выйдите, заберите», – произнесла я в домофон, но никто не ответил. Раздался пронзительный писк, и дверь открылась. Но входить я не собиралась. Снова набрала, и снова мне открыли дверь, не став даже слушать. Пришлось войти. Территория вокруг дома Семена, мягко говоря, поражала. Ярко-зеленая подстриженная газонная трава, словно на футбольном поле, выстриженные в ряд туи разнообразных форм и размеров, цветы ухоженными грядками, огромный бассейн с одной крутой горкой, лежаки с зонтиком, современная беседка со встроенным мангалом. И это только то, что на глаза попалось. Поднявшись по лестнице на крыльцо, я подождала несколько минут в ожидании, что хозяин выйдет и примет заказ, но этого не произошло. Тогда я просто поставила пирожки на пол и развернулась с намерением уйти домой. «А где моя корзинка, Катерина?» – представила я недовольство бабушке по возвращению домой. «Как это ты не лично в руки ему пирожки передала? А вдруг мужчина занят, работает, а пирожки с мясом так и простоят на столе целый день? Я что, зря ночью закваску делала? Совсем ты мой труд не ценишь?» «Да черт бы его побрал!» – промычала себе под нос и с обреченным стоном вернулась, принявшись стучать в двери дома. Тишина, словно пусто. Передо мной встал сложный вопрос – вернуться домой и получить нагоняй от бабушки? Вдруг ей еще и плохо станет? Или нагло вломиться в чужой дом, оставить пирожки на кухне и сбежать? «Войду, если дверь открыта», – заключила с собой сделку я. Тайно надеясь, что она все же заперта. Увы, прогнула ручку, и та поддалась. «Вот черт!» Я аккуратно ступила вперед, словно воришка. Огляделась. В доме был ремонт по последнему слову техники и моды, совсем не по-сельски. Понятно теперь, зачем Семену столько камер. «Семен, я тут пирожки принесла, заберете?» Прокричала я на весь дом так громко, как только умела. Никакого ответа. Это уже начинало злить. Ведь кто-то открыл мне калитку, не так ли? С психом скинув босоножки, я смело побрела вперед по длинному коридору. А что такого, собственно? Он ведь считает нормальным вламываться к нам с бабушкой. А я чем хуже? Кухня оказалась самой последней комнатой. Войдя внутрь, я выложила еще горячие пирожки на островок посреди огромной комнаты. Дело было сделано. Можно было уйти с чистой совестью. Нет, сбежать. Но я зачем-то оглянулась и обомлела. Это была не просто кухня, а мечта любой хозяйки. Широкая, со множеством ящиков и стильной встроенной техникой, столешница из цельного камня. Сам гарнитур из какого-то неизвестного мне материала, явно не пленка или даже краска. Световые панели в самых неожиданных местах подчеркивали все достоинства этого произведения искусства. «Вот это да», – вслух произнесла я, млея чисто по-женски. Мое разыгравшееся воображение тут же нарисовало картину, как я готовлю тут всевозможные десерты, пироги, сложные блюда. Я отряхнулась, выбрасывая помутнение прочь. «Что за черт, Катя? Совсем сбрендила?» «Нравится, Катюш?» Хриплый ласковый голос раздался за спиной. Я уже знакомо подпрыгнула с безумно колотящимся сердцем и обернулась. Семен стоял полностью голый, лишь полотенце скрывало нижнюю часть тела. Капли воды все еще стекали по его напряженному телу, спотыкаясь о мощные мышцы рельефного пресса и скатываясь под махровую ткань. Как бы ни пугал меня этот мужчина, я не могла не отметить его физическую подготовку. Настоящий Аполлон, без единого недостатка. «Удивительно, правда?» Ты даже в моем же доме меня испугалась. Может, тебе к знахарке местной сходить? Пусть от испуга тебе пошепчет. Нервная ты. Я за тебя прямо переживаю». «Это, по его мнению, смешно? Ему точно под 30, а не под 50». Осознав, что слишком долго пялилась на его грудь, поспешно закрыла лицо руками и на всякий случай отвернулась. «Неприлично!» – воскликнула обвинительно, стараясь звучать строго. Но руки подрагивали, ноги подкашивались, а во рту все пересохло. Я убеждала себя, что это от наглости маньяка. «Что же тут неприличного?» – протянул он вкрадчиво, словно мурлыкающий кот. Даже в такой момент я слышала решительную сталь его натуры, плотно скрытую за показательной нежностью. Он пытался быть милым со мной, этакий сельский добряк, но внутри него сидел хладнокровный, не щадящий никого бизнесмен, акула бизнеса. И одному богу известно, что ему от меня на самом деле нужно. Перед девушкой, голой, одной рукой я нащупала пустую корзинку. «А ты зачем вошла?» Сказал он логичные вещи, но все равно я слышала сарказм в голосе. Он не дал мне выбора и прекрасно это понимал, выставляя меня идиоткой. Я услышал в душе звонок, выбежал в коридор, открыл. Думал, ты около двери пирожки оставишь и уйдешь. Вдруг он зачем-то нагнулся к моему уху слишком близко и указательным пальцем неторопливо заправил вьющийся локон. Его голос звучал необычно проникновенно, утробно. «Ты у нас очень любопытная оказалась. Что же, это хорошо. Показать тебе дом? Тут 3 этажа. С какой комнаты начнем? Если ты кухню оценила, от спальни с ума сойдешь. Панорамные окна с видом на реку, терраса, подвесная кровать». Воспользовавшись тем, что в проходе к коридору появилась щелочка, я молниеносно бросилась туда, но не подрасчитала и врезалась лбом в дверной косяк. Тут же, уже сгорая от стыда и обиды за себя, собралась и на этот раз убежала удачно. «Тише, Катюш, незачем от меня бежать, не кусаюсь», — проговорил он вслед громко. Могу поклясться, что услышала тяжелый напряженный вздох и тихую фразу себе под нос, если сама не попросишь. А еще он посмеивался, снисходительно. Сердце барабанило в груди от щемящей радости, голова шла кругом, а руки немели. Не помню, когда последний раз так искренне радовалась чему-то. Не помню, когда последний раз бабочки плясали в моем животе. «Ба!» Я ворвалась в дом с безумными криками, словно дикарка. С трудом подавила желание бросить посреди улицы гусей и не заводить этих противных существ в специально отведенную комнату в сарае. «Ба!» «Чего орешь, Катерина?» Как всегда недовольно ворчала моя любимая старушка. «На кухне я, беги сюда скорее!» «Бабушка, бабуля!» Бежала и хохотала, сама себе удивляясь. Еще не преодолев порог, я не удержалась и начала делиться, глотая слова от нахлынувшего адреналина. «Он приедет! Приедет завтра ко мне, представляешь? Говорит, останется на неделю. Ты можешь в это поверить? В деревню, из Москвы. Это же чудо какое-то!» С трудом устояв на месте, подавляя желание прыгать, как маленький ребенок, я наивно ждала радости и от бабушки. Она же, напряженно перестав мешать суп из кролика, положила лопатку и медленно повернулась. «Кто-кто приедет, я не поняла». Позади послышался агрессивный удар ложки о тарелку. Я обернулась и увидела Семена, которого не заметила за столом сразу из-за массивного холодильника. Мужчина ел, как у себя дома, но теперь перестал. Бросив ложку, он напряженно молчал. На лице его была непроглядная маска, а глаза уставились на меня изучающе. Напрочь игнорируя мужчину, я старалась замечать только бабушку. «Макс!» Под столом нога Семена врезалась со всей дури в опорный косяк. «Какой еще Макс?» Бабушка опасно прищурилась. Немного помолчав в гнетущей тишине, я решилась, что именно рассказать. Макс был моим одногруппником, коренным москвичом, умным, интересным, симпатичным парнем. Я помогала ему с учебой только чтобы быть ближе, а он изредка дарил мне цветы и даже пару раз водил в кино. Ничего более, увы, не было. Лишь флирт. Но желание приехать ко мне в деревню звучало как признание в любви. Он... Прикусив губу, я вдруг поняла, что бабушка не пустит проходимца в дом. Семен не в счет. Он мой парень. Рваный, пугающий выдох позади заставил подпрыгнуть, но я не повернулась. «Парень?» Бабушка опешила, театрально положив руку на сердце. «Вот это новости! И давно у вас это...» Побегав глазами из стороны в сторону, я выпалила. «Полгода. У нас все серьезно». Испепеляющий взгляд на моем затылке стало почти невыносимо терпеть. Он прожигал хуже кислоты. Вдруг мне захотелось поставить Семена на место, чтобы он навсегда оставил меня в покое. «У нас все серьезно. Я его люблю. Он меня тоже. Он останется здесь, со мной». Семен подорвался с места, чудом не сбив стол, а только отодвинув в сторону. Его рык заставил волосы на теле встать дыбом. «Мне пора, бабушка Тося. Хорошего дня!» Властно вытянув руку перед собой, бабушка строго приказала Семену. «А ну-ка, сядь обратно, сынок!» Тот ее не послушал, но и с места не сдвинулся. Тогда бабушка обрушила свой гнев в мою сторону. Ранее ее ярость была больше шуточной, показательной, но в этот момент она действительно выглядела чернее тучи. В моменте, когда она импульсивно размахивала руками, я даже решила, что получу пощечину. «Какой еще Макс? Совсем сбрендила? Никакой мужчина не будет жить в моем доме». «Но ба!» Я уже почти рыдала от бессилия. «Как же тогда?» «Хочешь, чтобы он жил тут? Любовь у вас, говоришь, до гроба. Так пусть сначала женится, а потом в гости напрашивается». Разбила всякие мои надежды та, поставив суровую точку в дебатах. «Не отчаивайся, Катя, наверняка что-то можно придумать», шептала та часть меня, что еще верила в чудо. «Значит, он будет жить в другом месте. Арендует, хоть это и глупо», самодовольно произнесла я, а бабушка сцепила зубы и измученно закатила глаза. «Кто-то в селе явно сдаст ему комнату». «Не сдаст», уверенно пообещала моя милая ранее бабуля, самодовольно сверкнув коварными глазами. И было в этом так много обещаний. Она буквально клялась, что договорится о радушном приеме моего гостя. Вдруг от отчаяния я обернулась к Семену. Он был чернее тучи. Сжимал челюсти так, что губы превратились в тонкую линию. Между бровей залегла глубокая морщина, а соболиный взгляд расщеплял меня на атомы. «Семен», все же с мольбой в голосе обратилась к нему я, «может, Макс сможет снять номер вашей гостиницы? У него есть деньги, он не поскупится». Семен фыркнул, закатил глаза и оскалился, совсем недобро. Его голос тщетно пытался скрыть рвущуюся наружу злость. «Нет, там пока не работает коммуникации». На щеках появились слезы, затрясло от бессилия. Я вдруг поняла, что ни бабушка, ни Семен не на моей стороне. Никто не поможет. Шмыгнув носом, пытаясь сдержать слезы, я пулей выскользнула прочь. «Я найду выход, ясно? И вы мне не помешаете». Кажется, позади что-то разбилось на мелкие осколки.